Часть третья. Глава первая. Снова возникают недоразумения. На этот раз Арно Дютиля отвели не в прежнюю камеру в Рие, а поместили во внутренней тюрьме при трибунале, объявив, что после допроса его двойника судьи, возможно, снова пожелают обратиться к нему. Обдумав сложившееся положение, хитрый пройдоха мог себя поздравить с тем выгодным впечатлением, которое произвело на судей его наглое и изобретательное выступление. Добряк Мартен Гер при всей своей правоте никак не сумел бы выглядеть столь убедительным, как Арно. Так или иначе, время выиграно. Но, хорошенько все продумав, он убедился, что кроме времени ничего не выиграл. Истина, которую он так яростно оспаривал, все-таки выпирала изо всех дыр. Конетабль де Монморанси, на которого он все время ссылался, вряд ли рискнет покрыть своим авторитетом гнусные проделки своего осведомителя. Да, тут было в чем усомниться. Поэтому-то на смену первоначальному ликованию пришло беспокойство. Теперь Арно Дютиль прекрасно видел, что его положение далеко не блестящее, и когда за ним пришли, чтобы отвезти его обратно в тюрьму, он совсем пал духом. Значит, суд не считал нужным допрашивать снова его после показаний Мартен Герра. Новый повод для беспокойства. Но Арно Дютиль, человек крайне наблюдательный, сразу же заметил, что пришел за ним не прежний тюремщик, а новый. Чем вызвана такая перемена? Хотят усилить надзор или заставить его проговориться? Арно Дютиль решил быть настороже и за всю дорогу не проронил ни слова. Дальше больше, снова сюрпризы. Его, оказывается, отвели совершенно в другую тюрьму, в другую камеру. И в то же время по всему было видно, что совсем недавно здесь находился другой узник. Вот куски свежего хлеба, полупустая кружка воды — вот соломенный тюфяк и, наконец, приоткрытый сундук с мужским платьем. Арно Дютиль обладал завидной выдержкой и ничем не проявил своего удивления. Однако, оставшись один, он стремительно бросился к сундуку и начал лихорадочно рыться в нем. Там ничего не было, кроме одежды. Но одежда эта по цвету и по покрою почему-то показалась ему знакомой. В сундуке лежали два коричневых камзола и желтые вязаные панталоны несколько необычной формы. «О-ла-ла, вот так штука!» — обрадовался Арно Дютиль. Вечером в камеру зашел незнакомый тюремщик. «Мэтр Мартен Гер!» — хлопнул он по плечу призадумавшегося арестанта. «Что-нибудь случилось?» — спросил Арно Дютиль благорасположенного стража. «Случилось то, приятель, что ваши дела идут как по маслу. Знаете, кто получил разрешение на свидание с вами?» «Ничего я не знаю», — буркнул в ответ Арно Дютиль. «Да и откуда мне знать? Так кто же это такой?» «Ваша женушка Бертранда де Роль, собственной персоной. Она, видать, наконец-то разобралась, где правда, а где ложь. Но на вашем месте я бы ее не принял». «А почему? Почему?» «Да потому что она вас все время не признавала, а теперь ей ничего не остается делать, как вас признать, коли завтра судьи заставят ее это сделать публично. Если вы со мной согласны, то я тут же ее и выпровожу». Тюремщик шагнул к двери, но Арно Дютиль его задержал. «Нет, не прогоняйте ее, я хочу ее повидать. Раз уж судьи разрешили, впустите». «Вы вечно верны себе, вечно благодушны и снисходительны, но, впрочем, ваше дело». И тюремщик удалился, недоуменно пожимая плечами. Через минуту он вернулся с Бертрандой. «В вашем распоряжении 15 минут, так что за это время извольте либо разругаться, либо помириться», — осклабился тюремщик и снова вышел. Сгорая от стыда, низко опустив голову, Бертранда де Роль приблизилась к Арно. Тот сидел и молчал, предоставляя ей возможность самой начать разговор. «О, Мартен, Мартен, простишь ли ты меня когда-нибудь?» — тихо и жалостно простонала она. «За что мне тебя прощать?» — добродушно спросил Арно Дютиль, подделываясь под манеру поведения Мартен Герра.